Глава первая. Человек-хранитель. Что означает этот этап для человека? Человек прошел через кризисы, через турбулентности. Старые стереотипы и ненужные шаблоны были разрушены. Но он сохранил то самое важное и неизменное, без чего теряет смысл все остальное. Он знает, что должен непременно сохранить, что необходимо ни в коем случае не потерять. Что же имеет особую важность? И без какой части неизбежно пострадает личность в целом, иногда без права на восстановление? Осознанная личность сохраняет свою уникальность. Такой человек по природе — хранитель. Он — семя жизни, носитель истины и основы. Человек-хранитель, как и семя, брошенное в землю, несмотря на испытания, упорно держится своей основы, своей сердцевины, чтобы возродиться и эволюционировать. Если по дороге будет утеряна суть, то, скорее всего, будет и утрачен шанс выжить. Потерявшие основу, стержень и потенциал роста, эти семена могут быть втоптаны в пыль. Ваши ценности. Ценности — это то, что нам необходимо сохранять, во что бы то ни стало. Испытания и кризисы могут только подчеркнуть их важность для нас. Главное — не растерять ценности на пути. Иначе, поднявшись на большую высоту своей жизни, вы можете почувствовать опустошение. Несмотря на завоеванные блага и многочисленные достижения. Наши ценности — не верхняя одежда, которую можно сдать в гардероб перед спектаклем и снова получить после. Если вы однажды откажетесь от них или будете игнорировать долгое время, то уже никакие внешние атрибуты не смогут подарить вам чувство счастья и радости. Потому что без ценностей жизнь становится тусклой и теряет смысл. Ценности — стержень человека. Если человек идет против своих ценностей, он теряет покой и равновесие, лишается чувства баланса. Качество жизни во многом зависит от наполненности ценностями. Но мы не всегда знаем, что же для нас является наиболее важным, что считается нашей ценностью. А как можно сохранить то, с чем мы так мало знакомы? Поэтому я предлагаю сначала познакомиться со своими ценностями. Что важно для вас и что является главным? Каждый человек ответит на этот вопрос по-разному. Система жизненных ценностей абсолютно индивидуальна. То, что для вас имеет наибольшее значение, и то, что для вас главное в жизни, для кого-то другого может быть на последнем месте или вообще будет отсутствовать в его системе ценностей. Для кого-то самое главное в жизни — карьера и достаток. Для другого — статус в обществе. Третий сделает акцент на семье и отношениях. Четвертый укажет на свободу. Вариантов бесконечно много. Однако важно понять, что наши ценности всегда являются скрытым смыслом наших намерений. Они тайно управляют нашими действиями, влияют на принятие решений в важных вопросах. Жизненные ценности человека являются абсолютными величинами. Именно они определяют, какие направления жизни человека будут первостепенными, какие второстепенными. Именно они расставляют приоритеты и позволяют ответить самому себе на один из самых важных вопросов: проживаю ли я свою жизнь или чужую? Если ваши ценности совпадают с вашим стилем жизни и поведением, вы становитесь счастливыми. В каждом дне и в каждом событии вы чувствуете неизъяснимую гармонию. В противном случае вас настигает чувство диссонанса. Вот почему так важно сознательно выявлять свои ценности. И чем раньше мы познакомимся с ними, тем легче будет управлять своей жизнью и принимать осознанные решения. Когда человек не придерживается своих ценностей или, более того, не знает о них, он не способен расставить приоритеты. А это приводит к внутренней нестабильности, напряжению и, в итоге, к состоянию неудовлетворенности и деструктивному поведению. Ценности определяют идентичность человека и отвечают на вопрос «Кто вы?», «Что для вас важно, как для личности?». Именно ценности должны определять вектор движения и то, во что стоит вкладывать энергию, ресурсы и время. Они стержень роста. Их невозможно уничтожить извне, их не может сокрушить никакой ураган и катаклизмы. Они являются вашей основой мироздания. Они как семечко, находятся глубоко внутри нас, напитанные живительной влагой света и любви, передают нам невероятную силу идентичности. Инструменты выявления ценностей. Как же понять свою систему ценностей? Давайте разберемся. Хочу предложить несколько инструментов. Один из несложных способов определения ценностей — вспомнить человека, который является для вас эталоном, образцом для подражания. Опишите черты его характера. Если у вас нет такого человека, вы можете взять некий собирательный образ или даже литературного героя. Задание. Самый лучший. Подберите 10 прилагательных, характеризующих его, например, честный, добрый, верный, умный, открытый, искренний, щедрый, смелый, отзывчивый. Если вы внимательно посмотрите на свой список, то поймете, что перечислили качества, которые больше всего цените в людях. И вот что интересно, эти качества у вас уже есть. И даже если сейчас вы их не идентифицировали, то совсем скоро они проявятся в вашей жизни. Важная подсказка. Когда в жизни случается трудный выбор, ответьте на вопрос, как этот авторитетный для вас человек поступил бы в подобной ситуации. Это будет отличной подсказкой и поможет вам действовать согласно своим истинным ценностям. Второе задание. Если бы я родился животным? Ответьте себе на вопрос. Если бы вы родились животным, то каким? Почему именно этим животным? Перечислите основные качества этого животного. Желательно не меньше 5. Задание третье. Эпитафия. Составьте себе эпитафию. Каким человеком вы хотите запомниться людям? Какие ваши качества должны запомниться окружающим? Составьте список качеств не менее 5. А теперь сравните все списки и выделите совпадающие качества. Найдите от 3 до 5 совпадений. Это и будет вашей системой ценностей. Если вы выполнили все задания, вы уже имеете представление о своих ценностях. Обратите внимание на то, что некоторые из них вы можете называть разными словами, но суть их от этого не меняется. Например, искренность и честность могут иметь один и тот же смысл.